мое маленьком мире по ту сторону Рубикона, где теряют смысл правила, указы и законы. Мои муза и лира нашли укромное убежище и тешатся творением стихов, как будто детище. В моем маленьком мире, где дыхание земли размерено, не торопясь, наводит мысли все на сплин. Я там построил себе дом, дабы в спокойной атмосфере я мог жить в мире правды, любви, надежды и веры. Закрывшись от мира суеты бренных поступков, в поисках истины строки рождает целыми сутками, набросавший куплет одним махом тут же сжигают дотла, наивно пытаясь тем самым достичь идеала. В бесконечном движении, как алхимик помешанный, я пытаюсь найти ту формулу стиха, обещанную провидением или просто плод моих каменных снов, зажатых в тиски так необходимой мне первоосновы. Мир, где рождаются идеи, светлые истины, где свобода и правда, где только искренность и вера, живая еще через тернии к свету. В моем маленьком мире лоне свободного поэта. Мир, где рождаются идеи, светлые истины, где свобода и правда, где только искренность и вера, живая еще через тернии к свету. В моем маленьком мире лоне свободного поэта. Мой маленький мир — это я, перо и лист бумаги, и обрывки моей памяти, дающие жизнь карагулям, которые рождаются в тиши глубокой ночи, освещенные звездами и моим одиночеством. Сливаясь, заполнившись все пространство безликим ничем, даю волю разуму, что бесшумно на лист мысли чертит. Делая открытия, творяя, разрушая мигом, пишет ровным почерком бесконечную книгу, как будто оракул руке диктую откровения, и словно в забытии в одуствах складываю звенья. Хитрым стилем выплетая узор, я в одном мгновении даю ключ к раскатке истины будущим гением. Обрывая контакты с телом, я только лишь духом, миг созидаю приятные и не очень для слуха куплеты, часть моей жизни, бесспорно часть самого себя. Те куплеты, что дороже мне бриллиантовой россыпи. Мир, где рождаются идеи, светлые истины, где свобода и правда, где только искренность и вера, живая еще через тернии к свету. В моем маленьком мире лоне свободного поэта. Мир, где рождаются идеи, светлые истины, где свобода и правда, где только искренность и вера, живая еще через тернии к свету. В моем маленьком мире лоне свободного поэта. Мой маленький мир окутанный сумраком ночи, по совместительству письменный стол и место рабочее. Тут сражения как будто мечом идут, но словами тут на сцене в трагедии своей роли играем мы с вами. Я создаю этот мир, выступая здесь роли творца, сам господин себе, сам провидели, сам себе царь. Все повинуется моему, только кисти мазку на яркие краски, то расточительный транжир, то стук, то сильно рубцую и обличаю людские пороки. Но иногда сочиняю милые сердцу я строки, махом одним могу в небо взмыть, я из той высоты вещать свою правду, но также скоро могу я остыть. Мой маленький мир серым будням быть не позволит, пока свобода я правда сияет в сумраке лжи и неволи. Я Жанна Дронов, даю обет этот мир охранять, последний оплот нерутинных честных занятий. Мир, где рождаются идеи, светлые истины, где свобода и правда, где только искренность и вера, живая еще через тернии к свету. В моем маленьком мире лоне свободного